Томми шепнул ей фамилию. «О-о-о!» — почтительно протянула Таппинс. «И поверь, старушка, он... во!» «О-о-о!» — снова протянула Таппинс, а потом задумчиво добавила: «Мне он нравится. Вид у него такой утомленный, скучающий, но под этим чувствуется сталь, острая, сверкающая. Ой!» Она запрыгала на одной ноге. «Ущипни меня, Томми, ну, пожалуйста, ущипни, а то я никак не могу поверить, что это не во сне». Мистер Беррисфорд любезно оказал ей эту услугу. «Ух, хватит! Да, это нам не снится. Мы нашли работу!» «Да еще какую! Молодые авантюристы начинают действовать!» «И ничего противозаконного!» — горько вздохнула Таппинс. «К счастью, у меня нет твоих преступных наклонностей. Который час? Пошли, поедим!» И тут им обоим в голову пришла одна и та же мысль. Томми воскликнул: «Джулиус П. Херсхеймер! Мы ведь ничего не сказали про него мистеру Картеру. А что нам было говорить, раз мы его еще не видели? Лучше возьмем такси. Ну, кто теперь сорит деньгами? Так ведь расходы все оплачиваются, не забывай». «В любом случае, — сказала Таппинс, небрежно откидываясь на сиденье, — прибыть к дому в такси куда пристойнее. Шантажисты наверняка не раскатывают на автобусах». «Но ведь мы больше не шантажисты», — напомнил Томми. «Ну, не знаю», — загадочно ответила Таппинс. Они осведомились у портье о мистере Херсхеймере и их немедленно проводили в его номер. В ответ на деликатный стук рассыльного нетерпеливый голос крикнул: «Войдите!» И Бой посторонился, пропуская их внутрь. Мистер Джулиус П. Херсхеймер оказался куда моложе, чем они себе представляли. Таппинс решил, что ему лет 35. Среднего роста, коренастый, с квадратным подбородком. Вид у него был задиристый, но скорее приятный. В нем сразу можно было узнать американца, хотя говорил он практически без акцента. «Получили мою записку? Ну так садитесь и рассказывайте все, что вы знаете про мою кузину». «Вашу кузину?» «Ну да, Джейн Финн». «Она ваша кузина?» «Мой отец и ее мать были братом и сестрой», — педантично разъяснил мистер Херсхеймер. «А-а-а!» — воскликнул Таппинс. «Так вы знаете, где она?» «Нет», — мистер Херсхеймер стукнул кулаком по столу, — «понятия не имею. А вы?» «Мы дали объявление о том, что желаем получить информацию, а не предлагаем ее», — сурово напомнил Таппинс. «Полагаю, я это понял. Читать я умею. Но я подумал, может, вас заинтересует ее прошлое, а от вас я смогу узнать, где она сейчас». «Ну так расскажите про ее прошлое», — осторожно произнесла Таппинс. Однако мистер Херсхеймер вдруг сделался очень подозрителен. «Послушайте», — заявил он, — «это вам не Сицилия. Не вздумайте требовать выкуп или грозить, что отрежете ей уши, если я откажусь. Здесь Британские острова, так что без шуточек. Не то я кликну того красавца-полицейского, что я видел на Пикадилли». «Мы вашей кузины не похищали», — поспешил объяснить Томми. «Мы сами ее разыскиваем. Нам дано такое поручение». Мистер Херсхеймер уселся в кресло поудобнее. «Выкладывайте», — только и сказал он. Томми изложил ему тщательно проработанную версию исчезновения Джейн Финн, упомянув, что она могла случайно вляпаться в какую-то политическую интригу. Себя и Таппинс он величал не иначе, как частными сыскными агентами, которым поручено ее отыскать, и посему они будут рады любым сведениям, какие им может предоставить мистер Херсхеймер. Тот одобрительно кивнул. «Ну что ж, пожалуй, я немного поторопился. Но Лондон меня допек. Я же ничего, кроме старикашки Нью-Йорка, не знаю. Валяйте, задавайте свои вопросы, я отвечу, как смогу». Молодые авантюристы в первый миг растерялись, однако Таппинс тут же мужественно ринулась на штурм, начав с вопроса, заимствованного из детективов. «Когда вы в последний раз видели покой... то есть вашу кузину?» «Я вообще никогда ее не видел», — ответил мистер Херсхеймер. «Как?» — воскликнул Томми. Херсхеймер повернулся к нему. «А вот так. Я уже сказал, что мой отец и ее мать были братом и сестрой, ну, вот как вы». Томми не стал выводить его из заблуждения. «Но они не очень ладили. И когда тетка решила выйти за Эймоса Финна, школьного учителяшку где-то на Западе, мой отец взбесился и заявил, что если разбогатеет, а он уже был на пути к этому, то ей от него ни гроша не обломится. Короче говоря, тетя Джейн уехала на Запад, и мы больше не имели от нее никаких известий. А старик разбогател. Занялся нефтью, потом сталью, поиграл с железными дорогами и, можете мне поверить, здорово тряханул Уолл-стрит». Мистер Хейрсхеймер помолчал. Ну, а потом он умер. Случилось это прошлой осенью. И доллары перешли ко мне. И, хотите верьте, хотите нет, меня начала грызть совесть. Так и шипела мне в ухо, а как твоя тетя Джейн там у себя на Западе? Меня это, в общем-то, тревожило. Я ведь понимал, что Эймос Финн ничего не добьется, не из того он теста. В конце концов, я даже нанял сыщика, чтобы найти ее. Выяснилось, что она умерла, и Эймос Финн тоже умер, но у них была дочь Джейн. И на пути в Париж она чуть не пошла на дно с Лузитанией, которую торпедировали немцы. Джейн спаслась в шлюпке, но в Англии про нее вроде бы никто ничего не знал. Я решил, что просто до нее никому нет дела. Вот и приехал сюда все выяснить. Для начала позвонил в Скотланд-Ярд и в Адмиралтейство, военно-морское министерство Великобритании. Позднее вошло в состав Министерства обороны. В Адмиралтействе мне дали отворот-поворот, но Скотланд-Ярд любезно обещал навести справки. И утром ко мне даже явился от них человек за ее фотографией. Завтра сгоняю в Париж поглядеть, что там поделывает префектура. Если я буду гонять то в Париж, то в Лондон, да хорошенечко их подстегивать, они зашевелятся. Энергии у мистера Херсхеймера было хоть отбавляй, и молодым авантюристам оставалось только склониться перед ним. «Ну, а теперь вы», — закончил он. «Вы чего-нибудь ей клеите? Ну, неуважение к суду или еще что-то, до чего можете додуматься только вы, британцы? Независимая молодая американка могла и не посчитаться с вашими военными правилами или инструкциями. Если я угадал, и если у вас тут берут взятки, я ее выкуплю». Таппинс поспешила его успокоить. «Что ж, тем лучше. Значит, мы будем действовать совместно. Может, перекусим? Закажем в номер или спустимся в ресторан?» Таппинс предпочла ресторан, Джулиус не возражал. Разделавшись с устрицами, они приступили к палтусу, и в этот момент Херсхеймеру принесли карточку. «Инспектор Джеб, уголовная полиция. Опять Скотланд-Ярд, еще один полицейский. Чего ему надо? Я ведь уже все рассказал первому». Надеюсь, хоть фотографии они не потеряли. Негативов нет, сгорели при пожаре фотоателье. Так что это единственная ее фотография. Я раздобыл ее у директора тамошней школы. Таппинс почувствовала смутную тревогу. А как была фамилия того, кто к вам приходил утром, вы не помните? Помню, конечно. Да нет. Погодите, он тоже прислал карточку. А, да, инспектор Браун. Тихий такой, ненавязчивый. Глава 6. План кампании. О том, что происходило в следующие полчаса, лучше вообще умолчать. Достаточно упомянуть, что инспектор Браун Скотланд-Ярду известен не был. Фотография Джейн Финн, без которой розыски ее полиции крайне затруднялись, исчезла без следа. Вновь победа осталась за мистером Брауном. Однако эта неприятность невольно стала поводом к сближению Джулиуса Херсхеймера и молодых авантюристов. Все барьеры разом рухнули, и Томми Стаппинс почувствовали, будто знакомы с молодым американцем всю жизнь. Оставив благопристойную сдержанность частных сыскных агентов, они поведали ему всю историю совместного предприятия и услышали от своего собеседника вдохновляющее «Нет, я сейчас умру от смеха». Потом он повернулся к Таппинс и объявил: «А я-то думал, что английские девушки какие-то пресные, старомодные, благовоспитанные и шагу не сделают без лакея или оставшейся в старых девах тетушки. Видно, я отстал от жизни». В конечном итоге Томми и Таппинс тут же переселились в Риц, чтобы, как сформулировала Таппинс, находиться в постоянном контакте с единственным родственником Джейн Финн. «При такой формулировке», — добавила она, обращаясь к Томми, — «никто и пикнуть не посмеет из-за расходов». Никто и не пикнул, и это было прекрасно. «Пора за работу», — заявила юная барышня на следующее утро. Мистер Беррисфорд отложил Daily Mail, ежедневная газета консервативного направления, основанная в 1896 году, и принялся рукоплескать с таким энтузиазмом, что партнерша любезно попросила его не валять дурака. «Черт побери, Томми, мы же должны что-то делать, раз нам платят деньги». «Да, боюсь, даже наше милое правительство не пожелает вечно содержать нас в Рице, в роскоши и безделье. Ты меня слушаешь? Поэтому мы должны взяться за работу». «Вот и берись», — ответил Томми, возвращаясь к Daily Mail. «Я тебе не препятствую». «Понимаешь», — продолжал Таппинс, — «я долго думала...» Ее перебили новым взрывом аплодисментов. «Ну, хватит, Томми. Тебе тоже не помешало бы напрячь извилины. А что скажет мой профсоюз, Таппинс? Он строго-настрого запрещает мне приступать к работе до 11. Томми, ты хочешь, чтобы я в тебя чем-нибудь запустила? Мы должны немедленно составить план компании».